Наштамповал штук 70 ихтиандров и организовал коммуну на Блокшевых в море. Примечание. Блокшев – корпус разоруженного судна, приспособленный для жилья, хранения запасов и так далее. Объявил себя царем и богом, стал проповедовать послушание, чистоту и нравственность. Ну, в общем, все как полагается. А потом, в полном соответствии с законами жанра, амфибии подняли народное восстание. Ученого то ли сожрали, то ли попросту утопили, а сами принялись разбойничать и нападать на торговые суда. Подплывают втихаря, команду вырезают, все, что есть ценного на борту, включая женщин и детей, оставляют себе, потом открывают кингстоны и буль-буль. До сих пор, говорят, промышляют, не передохли. Зловещим голосом закончил малыш Кулк. А главное у них — тюленей сын по прозвищу Соленый Клюв. Иными словами, идеи товарища Беляева и прочих фантастов-соцреалистов живут и побеждают. Даже на Демирее, подумать только. Сварог едва сдерживался, чтобы не расхохотаться, слушая сию печальную повесть. Даже Рошаль, сама невозмутимость, по окончании страшилки позволил себе хмыкнуть и погоревать. Эх, нашего бы Певера сюда, уж он бы нашел достойные ответы из сухопутных баек. До самого Грамотара языками чесали. А про мокрую деву слышали? Вконец разошелся малыш. Глаза его горели совсем уж детским азартом. В самую темную ночь, если полный штиль, вахтенный рулевой вдруг слышит голос, как будто зовет его кто-то по имени, и нет, чтобы разбудить капитана. Так он бросает штурвал, подходит к фальшборту и... Так... Ну ладно, голубь ты мой говорливый, изо всех сил сохраняя на лице долженствующее серьезное выражение, хлопнул себя по коленке Сварог. Сам бросай штурвал, суши весла и стопори машину. Сколько времени вам надо, чтобы закончить с курсом? До вечера должны управиться, мастер-капитан. Расстреливая юнца гневными зырками из-под насупленных бровей, ответил Дож. «Больше задержек не будет, прошу прощения». «Добро, работайте». Сварог поднялся, поманил Рошаля. Вместе они вышли на палубу. Закрывая за собой дверь в рубку, он успел расслышать начало ласковых поучений Дожа, в которых для затравки поминались мама и бабушка Кулка, а также некоторые особенности половой жизни их обеих с морскими червями и крабами. А надо бы его только, то бишь, боцманом назначить. Умеет с личным составом ладить. Сварог облокотился об ограждение палубы. Соленый ветер отчетливо пах гарью. Небо было затянуто тучами. На Наударе, там, где оставался Атар, еще полыхало багровое зарево в полнеба. Так вот почему нет цунами и прочих катаклизмов на море. Энергия уходящего под воду материка преобразуется в магическую. Интересно бы узнать, в какие именно формы магии. Хотя ясно, что ничего хорошего от них ждать не приходится. «А ведь я что-то такое об этом Сергамасе слышал», — задумчиво сказал он. «Когда изволили проезжать лесной дорогой из замка Таго к Митраку?» Преспокойно напомнил бывший старший охранитель короны Гаэдаро. «Кусок документа около трупа со снятой кожей». Сварог обернулся. Гор Рошаль безучастно глядел на затянутый серой пеленой горизонт. «Ах, черт! Конечно! Так вы тоже видели послание?» «Ну, а как же?» — усмехнулся тот. «Такова, видите ли, была моя работа. Знать, что происходит в княжестве. То есть происходило. Почему же мне не сказали?» Рошаль пожал плечами. «Ну, потому что гонец немного опоздал. Если помните, письмо было адресовано некоему Комодорну, а так звали одного из моих предшественников на посту старшего охранителя. 103 года назад. Он интересовался всяческими научными разработками в других странах». Сварог честно пораскинул мозгами и признался. «Нет, не понимаю. 103 года? А в этом документе явно говорилось, что некий Сергамас только что закончил работы. Он напряг память по созданию диверсионного боевого отряда двояко дышащих. Только что!» Рошаль опять пожал плечами, не отрывая задумчивого взора от горизонта. «Я не ученый, мастер-шторм-капитан. Я сторожевой пес. Дыра во времени, искривление темпоральной оси, сдвиг по временной фазе. Назовите, как хотите, или придумайте иное объяснение. Любое годится. Перед наступлением тьмы и не такие чудеса случаются. Вы не слыхали, например, о прозрачных шпионах?» «Напомните как-нибудь, расскажу. Прелюбопытная байка. Не хуже соленого клюва». «Ну да уж. Так значит, этот отрок, который под слепым флагом плавал, не врал? Люди-рыбы существуют?» Рошаль пожал плечами в третий раз и промолчал. «Дела. А, кстати, вдруг вспомнил Сварог и посмотрел на мачту. А вот интересно, коллега-капитан, мы-то сами что, продолжаем идти под флагом Великой Гидернии?» Грам-капитан обнажил зубы в оскале. «Гидернийская тряпка спущена тауранцами и уничтожена посредством топтания ногами, рвания в клочья и предания клочев огню. Мы продолжаем идти вовсе без флага». «Это-то не дело», — нахмурился Сварог. «Корабль без флага не корабль, особенно если будет бой на дозаправочной базе. Мы ж не пираты, в конце концов». «Согласен. Заодно и название неплохо бы поменять. Адмирал Фраст. В свете недавних событий не звучит». «Согласен. Какие имеете соображения на этот счет, грам-капитан Рошаль?» «Может быть, флаг Гайдара, шторм-капитан Сварог? Или предпочитаете свой фамильный флаг?» «Отнюдь, грам-капитан Рошаль, я не настолько самолюбив. Да и Гайдара, позвольте напомнить, уже нет. В таком случае позвольте взять время на обдумывание, шторм-капитан». «Позволяю, грам-капитан». Они посмотрели друг на друга и вдруг рассмеялись совсем как добрые приятели. И Сварог неожиданно поймал себя на странном чувстве, если раньше он просто знал, что у них все получится, то теперь он в это поверил. И, как всегда, все испортил Рошаль. Было хорошее настроение, и нету. Смеяться он резко перестал, задрал голову и внимательно оглядел мачты. «Что опять не так?» — спросил Сварог, предчувствуя недоброе. «Птицы!» — тихо сказал Рошаль. «Птицы куда-то делись. Улетели все. Не хотят с нами дальше плыть. Решили самостоятельно добираться до Грамотара. Дурной знак, м? В самом деле, о недавнем засилье пернатых свидетельствовали многочисленные следы их помета, а сами пташки как испарились». «Да и черт с ними», — решительно сказал Сварог. «Их проблемы. Пусть как хотят, так и добираются. А вот как вам название для нашего кораблика? Серебряный удар. По-моему, звучит. Это из той книжки, что ли? Думая о своем, спросил Рошаль. Ну да. Певеру, кстати, оно понравилось. Рошаль прикрыл глаза, мысленно перекатывая название в голове, потом опять улыбнулся. Вот чудо-то! И кивнул. Отлично, мастер Шторм, капитан, мне тоже нравится. В меру угрожающе, в меру красиво. И раз уж у нас пошла мода на переименование и смену флагов, советую и наши с вами должности изменить. В смысле? Ну, не то, чтобы мне не нравится зваться грам-капитаном. Однако это неверно с политической точки зрения. Каково, по-вашему, будет тауранцам обращаться к вам мастер-шторм-капитан? Сварог поразмыслил минуту. В словах старшего охранителя был резон. Это все равно, как если после войны, той, которая Великая Отечественная, в Красной Армии вдруг ввели эсэсовские соответствия «товарищ штандартенфюрер», «товарищ группенфюрер». И как вы предлагаете нам называться? Пока не знаю. Сварог в бытность свою десантником носил звание майора, что в военно-морском понимании, как известно, соответствует званию капитана третьего ранга. Однако является ли Сварог по-прежнему офицером советской армии? Отнюдь. Значит, вышел в отставку. И плевать, что не жал руку кадровик, что не было утопления звездочек в кружке со спиртом, что не одолевали тоскливые мысли о своей неприспособленности к гражданке. Отставка, если это не вышибание из рядов, а Сварога ведь никто не вышибал, неизменно сопровождается присвоением очередного звания. Значит, он смело может считать себя подполковником, то бишь капитаном второго ранга, или совсем уж по-флотски выражаясь, кафторангом. Тогда я у вас получаюсь кафторанг. Тяжелое словцо, — покачал головой Рошаль, — и легкомысленное, и похоже на кадранга. Так звали одного наемного убийцу в Гайдара. Зарезал золототорговца у Млада, нескольких перепродавцов горького мха и предпоследнего Алькалида Митрака. Даже успел в Фагоре отметиться. Убил Протодесния Росса. Он плохо кончил. Я самолично ставил подпись под его приговором, а батюшка нашего дорогого Олиса лично загнал первый гвоздь в его колено. Так это сокращение полностью звучит «капитан второго ранга». «Что ж, другое дело», — пораздумав, сказал Рошаль. «Внушает это субординацию. Невольно подбираешься, проверяешь правильность посадки головного убора и расстояние между брюхом и ремнем. А для тех, кто не любит долго говорить и для экономии собственного времени, — разрешаю употреблять сокращение «маскап», что означает «мастер-капитан». Против «маскапа» есть возражения? «А как тогда мне зваться?» — сказал Рошаль. «Я тоже в некотором роде капитан». «А вы будете мазграмом», — милостиво разрешил Сварог. «Сойдет?» Возражений не воспоследовало. «Поздравляю с назначением мазграм. Опыта в этих делах вам не занимать. До сих пор вспоминаю с некоторым даже уважением, как ловко вашему ведомству удавалось отрезать население Гайдара от правдивой информации о надвижении тьмы. Кстати, все спросить хотел, а почему, тем не менее, дозволена была одна единственная газета? Как ее там?» «Шаттакский вестник», — подсказал Рошаль. «Во-во-во-во! Ведь что с ней, что без нее? Видимость либерализма? Тогда проще было свою газетку организовать, насквозь подконтрольную». политический реверанс в сторону Шатага, без которого легко можно и обойтись во имя жизненно более важных интересов Министерства правды. Или... Сварог пристально взглянул в глаза бывшему старшему охранителю. Иные интересы тому причиной? Иные интересы, выдержав взгляд, усмехнулся Рошаль. Интересы, ушедшие в прошлое. Интересы, которые на сегодняшний день стали уже глубокой историей периода последнего прихода тьмы. Ну что ж, теперь можно и поворошить прошлое. Видимо, охранитель по своему опыту знал, что если в чем-то небезосновательно подозревают, но твоя вина ничтожнее тех домыслов, которые могут сложиться в умах, лучше сознаться. Тем более, когда былые связи и отношения уже не имеют для настоящего никакого значения. Сварог правильно догадался, что любое запрещение или разрешение в Гаэндар зависело лично от старшего охранителя. Герцога можно было убедить в чем угодно. Он представлял собой полное ничтожество, настолько полное, что провластвуй он самостоятельно, без направляющей руки, хотя бы год, княжество разодрали бы в клочья. В первую очередь не растерялся бы Нур, который давно точил зубы на соседа. И только появилась такая возможность, Нур оттяпал бы у Гаэдара как можно больший кусок, тем самым увеличив свою границу с Шатагом. А слопав Гаэдару, Нур направил бы утоление волчьего аппетита опять же на Шатаг. Поэтому Шатаг был заинтересован, во-первых, в сохранении княжества как буфера между собой и Нуром, а во-вторых, в дружеских отношениях с вотчиной Саутаров. Поэтому разведкой Шатага была разработана и блестяще проведена операция по внедрению своего человека на пост старшего охранителя княжества Гаэдара, которому поручалось полностью подчинить своему влиянию князя Саутара. Ну, строго говоря, Гор Рошаль являлся персоной влияния государства Шатаг на государство Гаэдара. Я, представьте себе, мастер Сварук, один из самых охраняемых секретов Шатага. Хотя бы потому, что о моем существовании знал всего один человек, начальник шатагской разведки, и больше никто. Разрабатывая операцию на годы вперед, они пришли к выводу, что следует исключить малейший риск для Гора Рошаля, поэтому остановили выбор на односторонней связи. Он получал новые задания и инструкции, но сам не отсылал никаких отчетов, докладов, запросов. Да, сообщение он получал через газету «Шатагский вестник», единственную газету, благодаря его же усилиям, разрешенную в Гаэдара. Чтение газеты входило в его обязанности. Надо же охранителю знать, не содержится ли в ней вредных мыслей. Поэтому ни у кого не могло возникнуть ни малейшего подозрения. Особенно внимательно Рошаль просматривал раздел объявления. Имелся экстренный канал связи с куратором, но им он так и не воспользовался. А накануне прихода тьмы стали поступать новые поручения, отличные от предыдущих, — сказал Сварог. «Вы, как всегда, правы», — подтвердил Рошаль. «Шатаг требовал от меня, чтобы как можно больше гайдарцев не покинули Атар. Впрочем, и без моего влияния на Саутара тот делал все, чтобы Шатаг остался доволен. Поверьте, к появлению в главе князя проекта «Парящий Рихар» я не имел никакого отношения. Между прочим, единственный раз, когда я не смог бы его от чего-то отговорить, даже если бы захотел, — это проект «Парящий Рихар». Мы все служим своей стране, мастер Сварог. Но когда вдруг понимаешь, что ее правители и политики ничуть не лучше властителей и политиканов других стран,

буквально вплющила в неудобное сиденье наводчика и размазала в блин. Даже сквозь броню башни ворвался оглушительный грохот, завершившийся утробным воем, пронзив его тело на вылет и ошметки разбросав по углам тесной башенки. Вспышка ослепила, и сквозь закрытые веки ему даже показалось на миг, что бронзовый ствол разорвало к ядрёне фене. Он открыл глаза, ошалело помотал головой и как раз успел приникнуть к смотровой щели, чтобы увидеть, как в кабелоте от броненосца встает исполинский пенный столб воды. Хорошо, хоть он загодя разогнал всех зевак подальше от башни под защиту брони. После такого акустического удара трупы можно было бы складывать штабелями. В общем, вооружением корабля Сварог остался доволен вполне. Несколько хуже дело обстояло с боевой подготовкой экипажа. Только таки назначенный Сварогом на должность боцмана, охрип, днем и ночью гоняя с докладами пацанов вестовых от носовой рубки на капитанский мостик, оттуда к орудийным расчетам, оттуда на корму, проворачивающие в кровь и стерли ладони, ворочая тяжелые маховики и разворачивая тяжеленные башни в сторону вероятного противника. Боевые тревоги сменялись пожарными, пожарные — водяными. Стрелки истратили не один десяток снарядов, учась попадать в цель, по крайней мере, с десятого выстрела. Для имитации целей Сварог, скрипя сердце, пожертвовал тремя спасательными шлюпками. Личный состав, короче говоря, помрачнел, посерел лицами, осунулся и исходил 12 потами. Однако сносил тяготы и лишения флотской романтики молча. Все знали, что чем бы ни окончился возможный бой, даже если не потопят, то вернуться в порт для ремонта получится вряд ли. По причине насквозь тривиальной, портов на планете уже не существовало. Так что, если и царило где-то спокойствие, то лишь вокруг броненосца, на борту же покоем и не пахло. Радовало одно. Устройство броненосца было относительно простым, ну, сложнее, конечно, чем незабвенной принцессы, но уж проще, во всяком случае, тех плавающих крепостей, что использовались до Первой мировой. Сварогу даже не приходилось особо напрягать свой магический талант, помогающий в освоении любого незнакомого механизма. Ни о гироскопе преобразователя координат, ни тем более об артиллерийском радаре и прочих хитроумных штуковинах, призванных обеспечивать убийство максимально большего количества людей при минимальных затратах, современные гидернийцы, слава Аллаху, ведать не ведали. Наведение мортир осуществлялось до умиления примитивно. Вестовой передавал расчету дальность до цели, проворачивающие устанавливали башню стволом в нужную сторону, наводчик по таблице определял угол стрельбы, матрос замковой отмерял длину запального шнура, закатывал ядро в камору пушки, следом запихивал картуз с порохом, закрывал замок и поджигал фитиль. Все! При таком режиме скорострельность получалась один выстрел в 3 минуты, с учетом чистки ствола после каждого выстрела. Не так уж плохо. Вот такой симбиоз, ребята. Пушечки времен вице-адмирала Дрейка на борту парового броненосца, созданного для автономного похода через полпланеты. Интересно, кстати, а зачем гидерницам броненосцы, если до бронебойных снарядов они еще не додумались? И почему, интересно, не додумались, раз вовсю играются с автоматами и карабинами? Загадочка. А на 5-й день безмятежного плавания баковый наблюдающий доложил: что видит дымы прямо по курсу. Сварог поднялся на мостик, раздвинул трубу. Никаких сомнений. На горизонте нарисовалась промежуточная цель их похода — угольная база. Глава восьмая. Черное, надежное золото. Матросы адмирала Фраста, те, что из гидернийских, утверждали, что машины стопорили в полукабелоте от базы, после чего с базы вроде бы высылали лоцманский катер, и тот провожал корабль к причалу. Причем всякий раз маршрут подхода к угольному хранилищу был иной. Видимо, не доверяя никому, гидернийцы раз в сколько-то там месяцев или недель меняли конфигурацию минного поля. В полукабелоте от базы адмирал Фраст замер и сегодня. Не вышлют, убежден. Мы же не подняли этот хренов сигнал по коду С и не дали этот чертов пароль «Стрела». Гор Рошаль вернул подзорную трубу Сварогу. Проклятый Рабан! Да пусть высылают наикрасивейший лоцманский катер в мире. Мы ему наши драгоценные жизни не доверим. Обойдутся. Посадят нас на мину во имя великой гидернии. Что тогда? Сварог еще раз навел окуляр на объект. Объект, точка дозаправки, был размещен, казалось, посреди затопленного парка. Иллюзию создавали бесчисленные сваи, исполинскими карандашами торчащие из воды. Мелководье. Вот вам и объяснение, почему именно эту точку Мирового океана гидернийцы почтили своим выбором. Нежеланные визитеры рискуют не только напороться на мины, но и элементарно сесть на мель. Да, следует признать, эти ребятки 500 лет времени даром не теряли. Промеряли глубины, гонялись заблуждающими островами, угольные склады на воде оборудовали, дальше всех народов забираясь в океан. Серьезно готовились собаки стать первыми на Грамотаре и, чуть погодя, единственными его властелинами. Угольная база состояла из, собственно, базы и уймище барж вокруг. Да еще вдалеке, за строениями, угадывались зарифленные мачты какого-то немаленького парусника. Собственно, база, то есть платформа размером с футбольное поле, несла на себе разной площади и практически одинаковой высоты строения, от которых на многие кабелоты разило до боли знакомым казарменным духом. Типичная точка, ну, разве что на воде, расположенная вдали от штабов и строевых плацев, где сонно переваливается из одного дня в другой полувоенная, полуразгильдяйская жизнь. Все ее приметы в трубы были видны, как на ладони. Ржавеют от длительного неупотребления турники и брусья, на веревках сушится солдатское шматье, рядом вялится рыба, дымит кухонная печь, какая-то шавка слоняется возле баков, на причале разбросаны забытые удочки. Полуголый боец красит вытащенную на мостки и перевернутую лодку, а прочие вояки, следует думать, поковыляли приводить себя в подобающий вид. Чай начальство заявилось. Можно спорить, что и парусник вдалеке тоже переоборудован под что-нибудь крайне необходимое, например, под склад картошки. Имелась и невысокая караульная вышка, под ее крышей сейчас маячил часовой. Таращится, понятное дело, на броненосец, на что же еще? Но таращится без опаски. А чего там опасаться, когда причапал наш непобедимый пароход, битком набитый земляками. Ну, скоро-то, конечно, начнется в угольном раю недоуменное шевеление, дескать, а где же сигнал-то? Почему не сигналят? Сварог прикинул, скольких героических защитников можно ожидать от такой базы. Максимум человек 30-40 рядовых бойцов. Ну, над ними 3-4 сержанта или капрала и дежурный офицер, званием не выше капитана. Эх, если б только они одни стояли между кораблем и углем, оформили бы в лучшем виде. Никто б и не мяукнул. Сварог отвел линзы от жилых построек. Мелькнул шест, на котором трепыхался гидернистский флаг. Скользнул по унылым рядам барж. Заметил негромко. Угольком наши друзья, вижу, богаты. Можем, не мелочась, набрать на кругосветку. И положил трубу на полку с картами. Я, конечно, присутствовал при демонстрации вашего умения, но не могу не спросить. Все еще маялся сомнениями Рошаль. А вам приходилось, мастер Сварог, работать в таких масштабах? Не скрою, не приходилось. Но вы уверены? Просчитали ли мы все побочные последствия? Сварог пожал плечами. Если этот план оказался лучшим из предложенного, мастер Рошаль, будем работать по нему. Впрочем, всеми собственными опасениями ни с Рошалем, ни с кем другим Сварог не делился. Объяснить то, чего сам не понимает, он бы все равно не смог, но перепугал бы до дрожания коленок, это уж точно. Зашустрили акульи братья. Только обходился без подзорной трубы, лишь щурясь больше обычного. Да и Сварог без помощи оптики видел, что на причале яростно машут флажками, рядом с сигнальчиком забликовали линзы двух подзорных труб, а между строений взволнованно замельтешили серые силуэты. Один из двух катеров, пришвартованных у стенки, давно уже дымил, но команду отчаливать не получал, и его экипаж в недоумении выбирался на палубу. «Угостите табачком, маскап!» — неожиданно попросил Тольго. «Славный он у вас, не чета гидернийским опилкам!» «До того он курил гидернийские опилки, не жалуясь!» «Намекаешь, что можешь впредь такого уж и не попробовать?» — усмехнулся Сварог, сооружая сигарету и себе тоже. По своему обыкновению, на прямой вопрос только, угощаясь магическим табачком, предпочел ответить уклончиво, избегая категоричных «да» или «нет». «В море две воли, маскап. Чья возьмет, тот и доплывет». А тревога на пирсе, конечно, нарастает. Между тем думал о своем Сварог. Напряжение, судорожные поиски объяснений глухому молчанию судна, то есть корабля, но уверенности в том, что перед ними враг, нет и неоткуда ей быть. Сейчас, небось, ищут объяснение, мол, то полетело, это оборвалось, пятое сгорело, десятое гикнулось, а тот-то погиб. Мол, когда гибнет мир, и не такое случается. Но скоро, мои великогидернистские други, вас ждет одно махонькое испытание, это я вам обещаю. И будем надеяться, вы пройдете его желанным для нас образом. Психическая атака, она ж не выдумка авторов фильма про Чапаева, а один из действенных способов ведения войны. И солдата к возможным психическим атакам противника тоже надо готовить. Смею быть уверенным к тому, что вы сейчас увидите, вас подготовить никак не могли. Я сам, признаюсь, узрев такое, не знаю, чтоб учудил, так что, парни, берегите рассудки. В рубку взлетел матрос-таурантец. Мастер-капитан второго ранга! Катер на воду спущен. Понял, Керни. Мастер-старший механик Олес на месте Маскап. Помощник командира БЧ-1 мастер Рорис ждут у трапа. Мастер-старший помощник ПВР сейчас прибудет. Баронетта Клади велено передать, женщины готовы, Маскап. Отлично, Керни. Ваше место. Поступаю в распоряжение мастера ПВР. Ну, оставайтесь здесь до его прибытия. Сварог повернулся к Рошалю. Ждать нечего. Тем более это нам мало чем поможет. Еще появятся дымы гидернийской эскадры на горизонте. В общем, действуем. Обратился к Дожу. Мастер Тольго, я очень надеюсь на вашу устойчивость. Акулу с очком не поймаешь, отозвался тот. Подумал и хмуро добавил. Моряки иногда дрейфуют, но никогда не дрейфят. Час назад, войдя в рубку, Сварог заметил, что на компасе у труб голоса отвода, на полу под штурвалом и много где еще набросаны женские волосы. А в углу появилась мокрая палубная швабра, приставленная к стене вверх мочалом. Сварог не стал выговаривать за непорядок, не стал расспрашивать, что означают сии приметы и суеверия, тем более не стал насмехаться. В конце концов, и сам Сварог всегда стучал по дереву и плевал через левое плечо. «Я ему помогу», — пообещал Рошаль. «Если б только знал прошлое Рошаля, его обещание вряд ли бы тоже вдохновило». В рубку поднялся запыхавшийся ПВР. «У меня все готово». «Фу, чувствую себя лошадью после скачек. За последние деньки я сбросил половину солидности». Субгенерал похлопал себя по брюху. «Так, глядишь, вернется былая стройность. Скоро за лейтенант принимать начнут. А там и клади у вас отобью». «Ну, смотри, генерал, не подведи». Сварог потрепал его по плечу. «Не в смысле клади, в смысле дела. Твое слово в этом спектакле не менее веское, чем мое». «Не извольте сомневаться, Маскап. Я им устрою праздник святого Родомедра. ПВР удальский взлохматил ежик на голове, а потом пробурчал обиженно. Видели б меня в мясорубке под Луствалем, не задавали б дурацких вопросов». «Ну, тогда ладно. Поехали, мастера-моряки». Примечание. Святой Родомедр, ученик пророка Миенны. Когда язычники, которым он проповедовал учение пророка, бросили в костер книгу призыва, Родомедр шагнул в огонь, и огонь расступился перед ним. Чудо бросило язычников на колени и, как утверждает житие Родомедра, убедило их отказаться от своих богов и обратиться к Таросу, Пресветлому. День огненного подвига Родомедра отмечается как праздник везде, кроме Гидернии, и сопровождается карнавальными гуляниями с шумными фейерверками. Иногда этот день называют пороховым праздником. Проходя по палубе, Сварог вертел головой по сторонам, смотрел вверх и под ноги. «Закреплено? Закреплено. А, черт, как же упустили? Поздно уже. Слишком много времени уйдет. Ну, ладно. Не смертельно. Хрена с два тут все учтешь. Все учесть, все подготовить, это надо, чтобы экипаж наполовину состоял из терминаторов, а наполовину из многоруких шиф. А вот ящичек наживить не помешает. Не забыть сказать Рорису. Помощник командира БЧ-1 Рорис из рода Бамо ждал Сварога у штормтрапа. «Закрепи пожарный ящик. На все про все у тебя... В общем, медленно считай про себя до 100. И чтоб на цифре 100 ты был где положено». Поймешь, что не успеваешь, бросай ящик к чертям. Будет исполнено, маскап, — бодро заверил Рорис и крикнул уже вдогон Сварогу. — Мы им покажем, маскап! Сварог сбежал по шторм-трапу, оттуда бросил взгляд на базу. Там упорно продолжали жестикулировать флажками, а кроме того еще и подняли на мачту с гидернийским стягом 4 треугольных разноцветных вымпела, сочетание которых, скорее всего, означало либо «назовите себя», либо «дайте подтверждение». На разъездном катере изнывал от нетерпения Олес, нервно расхаживал по палубе, то и дело облокачивался на фальшборд, чтобы тут же выпрямиться и продолжить хождение, без нужды поправлял автомат на плече, пытался что-то насвистывать. «Заводи баркас, княже, в темпе!» Вскочив на борт катера, Сварог сразу двинулся на корму. Мотор, до того молотивший на холостом ходу, взвыл, как бормашина, винты вспенили за кормой бурун, катер под бодрое ритмичное чуханье стал отползать от стального борта броненосца. Князек, который начал освоение паровых двигателей совсем недавно, из самых низов стопки парового движителя дирижабля теперь поднялся на ступеньку вверх, был приставлен к штурвалу. Неплохо у него получалось. Но, если откровенно, то не благодаря голубой крови или врожденным задаткам рулевого, а по причине куда более прозаической. Усиленные занятия на макете, каковым служил этот же катер в подвешенном состоянии, сослужили неплохую службу. Катер огибал застывшую громаду броненосца, его перемещения должны были загнать в глухой умственный тупик наблюдателей на базе и без того вспотевших от поиска разгадки. Чертовски интересно, что пришло им в головы, когда они углядели пыхтящий баркас. К чему готовиться? И что подумали, когда увидели, как баркас, зайдя чуть вперед по курсу броненосца, дал самый малый назад и подгреб кормой к стальной громаде? И чем таким, блин, занят старший артиллерийский офицер? А артиллерийский офицер, более известный в нескольких мирах под именем Сварог, в своей любимой личине, данной ему от рождения, но в мундире гидернийского морского офицера, занят был тем, что ловил заранее спущенный конец. Еще один липовый гидернийский матросик с гайдарским именем Олес торчал в рубке правого катера, штурвал крутил. В Олесе, кстати говоря, пожалуй, впервые за время бурных странствий взбрыкнула княжеская спесь. И кнутом для спесивой лошадки послужила матросская куртка. «Я из Саутаров, мастер Сварог. Мои предки правили Гайдаро с высадки на Атар. А у вас я занимаюсь шут знает чем. Лопатый князь Шуруй. В дозоре самое гнилое время — мое. Для ПВРа я испытуемый, клади нос задирает, а когда-то сама не своя была от радости, что за ней княжеский наследник ухаживает. А теперь вот, напяливай плебейскую робишку. Не, мастер Сварог, меньше, чем на форму Бертольера я не соглашусь. Да хоть самим адмиралом Фрастом в парадном мундире с бантами и лентами. Не жалко, — развел руки Сварог. Наряжайся и сиди в каюте. Вместо тебя дожа Тольго возьму. Олес моментально заткнулся. Итак, старший артиллерист Сварог ловил конец, а Олес в матросской курточке трудился рулевым. И офицер с матросом, или, если хотите, граф с князем, ну, или, если больше нравится, многожды король с единожды князем, перекрикивались, как шиферюги у гаражей. «Еще немного! «Еще! Глуши! Так твою глуши!» — говорят. «Князь недоделанный! Рулишь по мнем!» «Отлично! Захватил все! Жди! Как скажу, вперед, сразу двигай вперед! Понял?» Сварог намотал конец каната на кнехт, а думалки у ребят на базе поди уже не закипают. Поди думалки уже плюются кипятком и подпрыгивают, что твой чайник. Неужели мой старший офицер от артиллерии рехнулся и думает катером сдвинуть с места бронированную скалу? Да и на кое это нужно? Нет ответа. Ну так будет вам ответ. Сварог обтер испачканные ладони о гидернийский мундир, вскинул голову, взглянул на скулу броненосца, на серую гору брони в оспинах заклепок, грозно нависающую над катерком. Впечатляет. Ну, а теперь, почтеннейшая публика, гвоздь программы, заклинания! Он не просто произносил слова, он старательно рисовал мысли, образ подчиняемого заклинанию объекта. Да, верно, заклинание работает по мелким предметам, ну, не то чтоб очень по мелким. Пес Акбар и упавший в Хельстеде Ял к мелким никак не отнесешь. Однако броненосцу они, конечно, в габаритах здорово уступают. Но кто сказал, что адмирал Фраст — один объект, а не просто набор не таких уж крупных предметов, частей корпуса, переборок, грибных винтов, машин, орудий, приборов, заклепок, бронелистов, шлюпок, людей? Предстояло, если не обмануть заклятие, то, скажем так, заклятие обойти, проявить творчество в области, где раньше пользовался лишь готовыми наработками, то есть в области магии. Вчера Сварог попробовал. Нет, не поднять Фраста в воздух, а всего лишь совершить подход. Так готовящийся к рекорду штангист примеряется к снаряду, обхватывает кистями гриф, проверочно напрягает мышцы, продумывает в мельчайшей последовательности свои действия. Сварог попробовал, и в нем зародилась уверенность хотя бы в том, что замысел не безнадежен. Да. Оказывается, и магические рамки могут стать тесны. Стараясь не думать, чем для него самого может обернуться колдовское самоуправство, Сварог произнес слова заклинания до конца. Холодом обдало так, будто перед носом распахнулись дверцы гигантского холодильника. Уже по одному этому Сварог понял — получилось! Потом эскадренный броненосец, чья серая броня монбланом нависала над кормой и уходила вверх, дрогнул, качнулся. Так боксер-тяжеловес, пропустивший нокаутирующий удар, но еще не свалившийся на ринг, озадаченно покачивается, набычившись и закатив глаза, не веря своему несчастью, и падает, сотрясая грохотом весь зрительный зал.